Данза, твой поступок может вызвать у нас его недоверие. Ты уверен, что хочешь сделать это? Спрашивает Хирузин. Я пойду на все ради деревни. Это серьезное дело. Многие жители деревни погибли. Я не буду сидеть спокойно в этой ситуации. Данза продолжает. Да, Хирузин. Данза прав в этом вопросе. Мы согласны с ним, что лучше принять некоторые необходимые меры предосторожности, чем делать ставку на обстоятельства. Кроме того, мы надеемся, что, будучи вице-капитаном Анбу, он поймет серьезность дела. Кахару и Хамура согласны с Данза. Хирузин потирает лоб и вздыхает. Хорошо, я согласен с вашими условиями. Я просто надеюсь, что это не вызовет к нам недоверие у клана Учиха. В отдельной комнате Изуна пребывает вместе с членом Анбу. Член Анбу объясняет все Изуне. Вице-капитан, вы в курсе последних событий. Вы единственный оставшийся в живых после нападения, которому известна информация о преступнике. Хокаге сама просто хочет задать вам несколько вопросов относительно этого инцидента. Мы надеемся на ваше сотрудничество. Изуна смотрит на окружающих членов Анбу и кивает им. Все в порядке. Я подчинюсь. В этой ситуации нечего скрывать. Пожалуйста, вице-капитан. Член Анбу ведет Изуну в закрытую комнату со стулом в центре. Изуна садится на стул, закрывает глаза и терпеливо ждет прихода Хирузина. Через несколько минут Хирузин вместе с другими старейшинами Инаичи и Иманакой входит в комнату. Другие члены группы пыток и допросов Конохи внимательно следят за ними. Изуна Учиха, я не сомневаюсь в твоем авторитете и достоинствах. Просто последние события оказали огромное влияние на деревню. Я надеюсь на твое сотрудничество. Хирузин направляется к Изуне и говорит с ним. Изуна кивает головой и отвечает. Я буду следовать вашим инструкциям. До тех пор, пока вопросы не связаны с моими секретами и способностями, я буду на них отвечать. Начнем с подробностей нападения Девятихвостого. Хирузин говорит Изуне. Расскажи нам всю цепь событий. Изуна рассказывает обо всем, что произошло с Девятихвостым. Как Минато использовал печать смерти Жнеца, чтобы запечатать Девятихвостого. Как он использовал 8 триграмм печатей, чтобы сделать Наруто новым Джинчоруки. Как Девятихвостый в бою за свое спасение смертельно ранил Минато и Кушину. Хирузин смотрит на Инаичи, тот кивает. Хирузин продолжает. Можешь ли ты описать характеристики нападавшего? Ты, должно быть, сталкивался с ним. Нападавший использовал пространственно-временное ниндзюцу, чтобы пройти барьер. На нем была одноглазая маска, белая маска с какими-то отметинами. Он вытащил Кьюби из Кушины и напал на деревню, объясняет Изуна. Это еще не все подробности. Я уверен, что ты знаешь гораздо больше. Данза прерывает допрос. Да, есть и другие детали, но они не имеют отношения к нападению Девятихвостого. Изуна спокойно отвечает Данза. Тогда не мог бы ты объяснить эти дополнительные детали? Нам интересно услышать все подробности, настаивает Данза. Если вы так сильно хотите их услышать, то слушайте. Могущественное существо напало на нас, когда мы сражались с Девятихвостым. Он легко разрушил наш барьер щелчком пальцев и отбросил назад объединенную силу Минато, Кушина и меня. Его целью был я по неизвестным причинам. Он схватил меня и улетел из деревни. Благодаря моим способностям я смог каким-то образом вырваться из его хватки. И вы знаете более позднюю серию событий. Кроме того, я уверен, что некоторые из вас, должно быть, почувствовали мощный приток чакры. Это была чакра той сущности. Я бы скорее посоветовал всем вам приготовиться к встрече с ним, а не играть в политику и власть. Изуна смотрит на Данза и усмехается. Изуна, если ты не против, то можешь ли ты позволить Инаичи Иманаке войти в твое подсознание и позволить ему передать нам серию событий? Спрашивает Хирузин. Я передам только важную информацию о нападении. Я спрячу все свои секреты и дзюцу. Если вы согласны с моими условиями, то можете продолжать. Изуна выдвигает свои условия. Очень хорошо. Я не против твоих условий. Хирузин кивает. Инаичи медленно входит в подсознание Изуны. Изуна сортирует все свои воспоминания о нападении Девятихвостого и представляет их Инаичи, который передает их другим с помощью специального устройства. Значит, так оно и есть. Теперь у нас есть важный ключ к разгадке этого вопроса. Конохи не будет сидеть сложа руки и искать виновника нападения. Хирузин в гневе сжимает кулак. Я еще не удовлетворен. Данза прерывает Хирузина и подает сигнал своему члену корня. Член корня подходит к Изуне, кладет руку ему на голову и входит в его сознание вместе с Инаичи. Данза, Прекрати. Это наложит ментальную нагрузку на сознание ребенка. Хирузин пытается остановить Данза. Внутри подсознания Изуны член корня насильно пытается сломать все ментальные барьеры и блоки. Мне нужно получить информацию, которую требует Данза сама. Данза сама хочет, чтобы я раскрыл все секреты этого ребенка. У меня есть такой шанс. Я не пожалею даже малой толики информации. Я должен собрать все его секреты. Прежде чем член корня смог вторгнуться дальше, в подсознании Изуны появилась пара больших шаринганов. Еще один пурпурно-голубой глаз появляется с шаринганом. Гендзюцу. Расстройство пяти чувств. Шаринган накладывает мощное гендзюцу на члена корня. Он испытывает отрицательную реакцию. Его тело медленно обмякло на земле. Изо рта у него идет пена. Из глаз, ушей и носа течет кровь. Он лежит на земле, и его тело неудержимо дергается. Даже Инаичи страдает от негативной реакции, но его состояние намного лучше. Все тело Инаичи покрыто потом и тяжело дышит. Что это было? К счастью, он был направлен не на меня, иначе меня постигла бы та же участь, что и этого парня. Инаичи вздыхает с облегчением и смотрит на дергающегося члена корня. Сразу же два члена корня рядом с Данза. Один из них подходит к Данза и молча передает какую-то информацию. ТЧ. Данза молча прищелкивает языком. На его лице явно читается гнев. Что все это значит? Рявкает Данза на Изуну. Ты навсегда повредил разум одного из моей элиты корня. Какое оправдание у тебя есть для твоих преступлений? Продолжает он. Этот член корня пытался посягнуть на мои секреты и техники, несмотря на мои предупреждения. В своих попытках он пострадал от моих ментальных барьеров. Если вы хотите обвинить кого-то, обвиняйте его. Я не виноват в этом деле. Изуна отвечает, даже не глядя на Данза. Надеюсь, вы получили ответы. У меня есть дела, которыми нужно заняться. Я ухожу. Изуна продолжает. Хирузин кивает ему. Изуна встает и быстро уходит из комнаты для допросов. Данза сжимает кулак и выходит из комнаты. За ним следуют его слуги корня. Глава 78. Последняя миссия. 3 года пролетели в мгновение ока. Изуна регулярно выполнял миссии в Анбу. Он стал капитаном команды Ро благодаря своему вкладу. В течение этого времени он иногда тренировался с Итачи и Шисуи. Итачи окончил академию и недавно стал генином. Орочимару сбежал из деревни, когда Хирузин узнал о его экспериментах. Какаши смог преодолеть свое горе от смерти всех членов своей команды благодаря Изуне и Сакума. Сакума лично тренировал Какаши, и Какаши стал намного сильнее. Поначалу Какаши столкнулся с массой проблем в управлении чакры. Изуна решил проблему высвобождения чакры, вызванную шаринганом. Он создал печать Фуиндзюцу, чтобы деактивировать шаринган Какаши. Какаши теперь приходилось формировать печать барана, чтобы активировать шаринган. Он все еще придерживался своей обычной манеры закрывать левый глаз повязкой. Изуна лежит на тренировочной площадке, наблюдая за прогрессом Шисуи и Итачи. Оба они стали сильнее своих оригинальных собратьев благодаря обучению Изуны. Изуна тайно обучил Шисуи технике Сусанаа. Он быстро овладел ею и активно совершенствовался. Теперь он может создавать верхнюю часть тела Сусанаа. Я успешно овладел многими другими преобразованиями природы Кеккигинкой. Я должен найти способ изучить режим мудреца. Если я смогу выучить режим мудреца 6 путей, то смогу легко исцелить Минатой Кушину. Печать греха перестала меня беспокоить. Инь половина 9-хвостого обеспечивает достаточное количество чакры, чтобы печать поглощала ее досуха. В моем нынешнем состоянии я легко могу победить дедушку Мадару с его вечным Мангеки Шаринганом. Что касается Ринигана, давай-ка не будем об этом. В настоящее время я самый сильный шиноби в мире шиноби, исключая Отсуцуки и этого неизвестную персону в плаще. Дрожь пробежала по спине Изуны, когда он вспомнил о том бое. Кто это был? Он знает об этой печати греха и ее силе. Я отказываюсь верить, что убил его той своей атакой. Я не знаю, насколько велика его сила, но если уж предположить, то он, по крайней мере, так же силен, как и Мамашики Отсуцуки. Интересно, что с ним стало после моей атаки? Изуна качает головой и спокойно смотрит на взаимодействие Шисуи и Итачи. Маленький Саски подходит к нему и ложится рядом. Изуна Нисан, научи меня дзюцу. Отец не хочет учить меня, а Итачи Нисан занят тренировками с Шисуи Нисаном. Теперь только ты можешь научить меня дзюцу. Саски смотрит на Изуну своими щенячьими глазами и надувает щеки. Изуна тычет Саски в щеку и отвечает. Саски, в этом году тебе всего 4 года исполнилось, почему ты хочешь научиться ниндзюцу так быстро? Нисан, я хочу, чтобы отец хвалил меня так же, как и Тачинеи-сана. Так что, Неи-сан, пожалуйста, научи меня дзюцу. Саски все еще смотрит на Изуну щенячьими глазами. О, так мило. Я не могу отказать такому милому выражению лица. Изуна тянет Саски за щеки. Ладно, я научу тебя стиль огня. Дзюцу великого огненного шара. Позже ты сможешь поразить дядю Фугаку дзюцу. А теперь следуй за мной к ближайшему озеру. Я покажу тебе печати для дзюцу. Запомни их и медленно практикуй. Они дошли до озера Учиха, и Изуна аккуратно складывает ручные печати для техники. Стиль огня. Дзюцу великого огненного шара. Он извергает большой огненный шар над озером. И много воды испаряется. Теперь твоя очередь. Саски небрежно складывает ручные печати и выплевывает маленький огненный шар, который некоторое время мерцает, прежде чем погаснуть. И он удрученно опускает голову. Изуна теребит волосы Саски. Не грусти, Саски. Ты хорошо справился, несмотря на то, что была твоя первая попытка. Если ты будешь усердно практиковаться, то в конце концов достигнешь того же уровня, что и я. Изуна подбадривает Саски. Пойдем, я угощу тебя твоим любимым мороженым. Ура, ты самый лучший Неи-сан. Саски обнимает Изуну. Изуна и Саски прогуливаются по новым улицам поселения Учих, облизывая эскимо. Изуна получает сигнал от ближайшего скрытого члена Анбу. Он останавливается и велит Саски продолжать. Саски, у старшего брата есть срочная работа. Иди и поиграй со своими друзьями. Кроме того, не будь злым к Наруто. Не позволяй другим запугивать его. Он также мой младший брат, как и ты. Значит, ты для него старший брат. Защити своего младшего брата от хулиганов. Саски раздраженно надувает щеки. Неи-сан, почему я должен заботиться об этом дураке Наруто? Изуна нежно гладит Саски по голове. Он сын моего покойного учителя. Так что это моя обязанность, заботиться о нем. Если ты позаботишься о Наруто и защитишь его от хулиганов, я научу тебя многим крутым новым дзюцу. Изуна пытается соблазнить Саски. Если ты так говоришь, я буду играть с Наруто и защищать его от других хулиганов. Саски кивает. Ты также можешь позвать его во время своих тренировок, я буду учить вас обоих. А теперь старший брат должен уйти. Изуна исчезает в клубе дыма. Ух ты, так круто. Я хочу научиться этому дзюцу. Саски смотрит сияющими глазами. В кабинете Хокаге. Изуна появляется перед Хирузином в костюме Анбу. Вызывали, Хокаге сама. Изуна кланяется Хирузину и ждет его приказаний. Прошло 4 года с тех пор, как ты присоединился к Анбу. От обычного члена до капитана ты быстро поднялся в звании. Я получил твою просьбу об отставке от Анбу. Я хотел бы знать причину этой просьбы. Твоя карьера шиноби на пике, и Анбу не хватает таких гениев, как ты. Было бы очень жаль потерять такого талантливого члена Анбу. Хирузин пристально смотрит на Изуну. Изуна снимает свою маску Анбу и отвечает Хирузину. Я участвовал достаточно во многих кровавых сражениях и миссиях за всю свою карьеру Анбу. Я устал от всего этого кровопролития и хотел бы исследовать мир за пределами Конохи. Итак, после отставки я отправлюсь в путешествие по миру Шиноби. Кроме того, я недавно достиг порога в своей силе. За эти 3 года я освоил и отточил свое мастерство. Я больше не новичок с недостатком опыта. Я должен найти способ овладеть синдзюцу или режимом мудреца. Начну с леса Шиккацу. Мне не хватает подходящих существ для призыва. Я еще не смог заключить полноценный контракт. Печать греха не позволяет мне заключить его. Хирузин некоторое время размышляет, прежде чем ответить. Я обработаю ваш запрос как можно скорее. Но, прежде чем ты уйдешь из Анбу, у меня есть для тебя последнее задание в качестве капитана Анбу. Пожалуйста, Хокаге-сама, я выполню задание. Изуна кивает Хирузину. Хаэм, Амигакури страдает от гражданской войны со времен Третьей войны Шиноби. Правление Ханзавами привело к многочисленным кровавым убийствам и масштабным геноцидам. Недавно появилась новая организация под названием Акацуки. Ты знаешь о том, что Орочимару сбежал из деревни в этом году? У меня есть подозрение, что он присоединился к этой организации. Хирузин берет со стола папку и передает ее Изуне. Изуна просматривает файлы, слушая подробности от него. У нас нет никакой подробной информации об этой организации, но из наших источников мы проследили происхождение этой организации до Амигакури. Наши предыдущие попытки собрать хоть какую-то информацию с треском провалились. Все наши предыдущие шпионы были схвачены или убиты хладнокровно. Хирузин передает другой список с именами шпионов и продолжительностью их миссии в Амигакури. Он продолжает. Дан заранее возглавлял свою команду Корня, чтобы расследовать это дело. но я потерял к нему доверие после его недавней попытки убить меня. За все эти годы он стал очень властолюбив, но я не могу убрать его, его корень слишком важен для выживания деревни. Хирузин вздыхает и вспоминает свое прошлое. Синси, я провалил последнее задание, которое ты мне дал. Дан застал тьмой деревни, но эта тьма постепенно поглощает его самого. Я не могу заставить себя убить своего ученика, а теперь и друга на всю жизнь. Я слишком мягкосердечен. Хирузин делает глубокий вдох и продолжает. Я поручил тебе это сверхсекретное задание. Это будет миссия по проникновению. Проникнуть в Омегакури и собрать разведданные о текущей ситуации в Оме. Кроме того, помни, если ситуация станет слишком опасной для продолжения миссии, немедленно откажись от миссии и отступай в Канаху. Ты, третий человек, овладевший техникой летающего бога грома, твоя жизнь гораздо ценнее любой информации. Для тебя не будет проблемой вырваться из окружения врагов. А теперь иди. Хирузин отпускает Изуну. Изуна исчезает с места во взрыве частиц. Я все еще не могу привыкнуть к технике этого парня. Хирузин плюхается на стул Хокаге и закуривает трубку. Арачимару, надеюсь, я не допустил ошибку, позволив тебе выжить. Хирузин размышляет, покуривая трубку. Он выдвигает ящик и берет большой хрустальный шар. Пора понаблюдать за развитием новых саженцев Канахи. Глава 79. Проникновение в Омегакури. Изуна выходит из кабинета Хокаге, чтобы подготовиться к дороге. Эта операция по проникновению займет некоторое время. Я уйду после встречи с Наруто. Изуна с помощью техники мерцания тела перемещается в сторону территории Синджу и входит в дом Цунаде. Наруто только что вышел из дома. Он вышел на детскую площадку, чтобы поиграть со своими друзьями. Шизуне выходит из комнаты и отвечает Изуне. «Спасибо, Шизуне-сан». Изуна благодарит ее. «Малыш, иди сюда. Мне нужна твоя помощь», — кричит Цунаде изнутри. Изуна и Шизуне качают головами, и Изуна входит в дом. «Малыш, ты очень богат. Ты выполнил множество миссий С-ранга. Одолжи мне на время несколько миллионов рё, я верну тебе их в будущем». Цунаде просит Изуну. «Цунаде-сан, вы еще не вернули предыдущие 10 миллионов ре. Я больше не буду давать вам денег. Почему бы вам не перестать играть в азартные игры и не выбрать себе какое-нибудь другое хобби?» — спрашивает ее Изуна. «Ты совсем нехороший, малыш. Ты не знаешь азарта азартных игр. Ставка на неопределенный исход, а затем страстное ожидание результата». Цунаде поднимает шумиху. «Нет никакого волнения, когда ты уже знаешь результат. Несмотря ни на что, вы проиграете каждый игровой матч. Почему бы вам не сыграть на свои деньги?» Изуна упрекает Цунаде. «Я должна заботиться о Наруто с моими деньгами. Мои расходы слишком высоки, а Наруто – растущий ребенок. Бедная я». Цунаде дуется. «Вы и бедная. Не за миллиард лет. Вы получили наследство клана Синджу. Это большие деньги, и вы получаете изрядную зарплату в больнице Канахи. Я возьму на себя опеку над всем вашим дорогим саке». Изуна встает и пинает ногой ближайший пол. Тут же открылся винный погреб. В погребе много дорогих саке и вин. Изуна втянул их все в свиток хранилища. Цунаде посмотрела на него полными слез глазами. «Это мой взнос за 10 миллионов ре. Скажите мне, есть ли у вас еще деньги, чтобы отплатить мне? А если нет, то тогда я уйду. У меня задание». Изуна выходит из дома Цунаде. Цунаде сидит в углу комнаты и рисует пальцем круги на полу. «Цунаде сама, не дуйтесь из-за этого. Вы должны сэкономить немного денег». Шизуне пытается утешить ее. «Всхлип, всхлип. Мое премиальное саке. Я только что привезла его из страны меда. Я даже не сделала ни глотка этого саке. Я даже спрятала его под землей, чтобы Изуна не заметил», — продолжает дуться Цунаде. Шизуне продолжает успокаивать ее. На детской площадке Наруто катается на качелях. Рядом Саске окружен множеством девушек, которые пристают к нему с просьбами, чтобы поиграть с ними. Я скрыл свое присутствие световым плащом и молча наблюдал за их действиями. Один из гражданских детей бросает камень в Наруто. Наруто уклоняется от камня, кувыркаясь с качелей. «Эй, в чем проблема? Почему ты бросаешь в меня камень?» Наруто хмурится и спрашивает малыша. «Верни мне моего отца. Ты убил моего отца, девятихвостый. Я тебе этого не прощу». К нему присоединяется еще один парень в обычной одежде и бросает в Наруто камешки. Наруто уклоняется от большинства из них, но все равно попадает под несколько камней. Саске отталкивает девочек и подходит к гражданским детям. «Стойте! Если вы посмеете хоть пальцем тронуть Наруто, «Я вас побью», — угрожает им Саске. Один из гражданских детей игнорирует Саске и бросает камешек в Наруто. Увидев это, Саске начинает злиться. Он сжимает свои маленькие руки в кулак и ударяет гражданского парня в живот. Парень падает в обморок от этого удара. Рядом находящиеся дети начинают нападать на Саске, но он с ними справляется. Вот так, Саске. Итак, о Наруто до сих пор ходят слухи. Я должен поговорить об этом с Хирузином. Изуна молча идет за Наруто и лечит его. Думаю, Саске позаботится о Наруто и это создаст между ними узы братства. Изуна уходит с игровой площадки к выходу Конохи. Прошло 2 дня. Изуна успешно проник в страну дождя и он находится на пути к Амигакуре. Он смотрит на далекую Амигакуре со своим шаринганом. Различные заоблачные металлические башни устремлены в небо. Весь Амигакуре кажется более промышленно индустриализированным и развитым, чем остальная часть скрытой деревни. В деревне непрерывно идет дождь. Он активирует свой глаз прозрения, чтобы посмотреть на дождь. Маленькие капельки чакры появляются в его видении. Значит, так оно и есть. Техника управляемого дождевого тигра. Техника, которая позволяет Нагато контролировать всю скрытую деревню дождя. Вливая свою собственную чакру в дождь, он позволяет ей литься на деревню. Если какой-нибудь посторонний войдет в деревню, он предупредит Пейна о прибытии незваного гостя. Довольно удобная техника для использования на ничего не подозревающих злоумышленниках. Мне не нужно бояться Пейна. Я достаточно силен, чтобы сразиться с ним. Изуна медленно идет к деревне и входит в нее. Капли дождя падают на его тело и обнаруживая его чакру. Внутри одной из металлических труб башни. Мужчина с короткими колючими оранжевыми волосами и множеством черных пирсингов на теле открывает глаза. Его глаза фиолетового цвета с множеством концентрических кругов, покрывающих все глазное яблоко. На нем был большой черный плащ с красными облаками. Конан. Кто-то с очень мощной чакрой только что вошел в деревню. Я обнаружил его присутствие с помощью своей техники управляемого дождевого тигра. Найди его и опиши мне его черты. Многие бумажные бабочки объединяются и формируют женщину. У новоприбывшего были короткие прямые синие волосы в пучок, янтарные глаза с бледно-лиловыми тенями для век и пирсинг на губе. Пейн, я немедленно передам данные незваного гостя. Конан закрывает глаза и посылает какие-то бумажки в форме бабочки в направлении, указанном Пейном. Вскоре она замечает Изуну, идущего по улицам Амигакуре. Изуна замечает бумажные бабочки, но игнорирует их. Значит, они ищут меня. Хотят выяснить, насколько я опасен для них. Он продолжает ходить по улицам. Конан открывает глаза и передает Пейн данные новоприбывшей. Пейн, проблема. Новичок, Изуна Учиха, безмолвный шинигами. Он проник в нашу деревню. В списке людей, от которых Мадара должен держаться подальше, он занимает 1-е место. Мы не можем сражаться и победить его. Мы должны найти способ отогнать его от Амигакуре. Конан предупреждает Пейна, шинигами или нет, но он вторгся на территорию бога. За это он понесет божье наказание. Конан, перехвати его, я скоро активирую других Пейнов и пошлю их тебе на помощь, приказывает Пейн Конан. Пейн, ты уверен, что хочешь втянуть его в драку? Мадара предупреждал нас о нем. Конан пытается вразумить Пейна. Он не знает о моих способностях, что дает мне огромное преимущество в бою с ним. Сегодня шинигами познает боль. Пейн прерывает Конан и уходит в башню. Все тело и одежда Конан превратились в несколько бумажных листов, которые сложились в множество бабочек и полетели к месту нахождения Изуны. Тем временем Изуна осматривает здание Амигакуре. Они, конечно, любят использовать много металла. Даже их дома сделаны из металла. Я не могу найти ни одного деревянного здания. Хотя этот дождь легко испортит любое дерево. Я думаю, именно поэтому они используют нержавеющий металл для строительства своих домов. Но почему все в форме огромных металлических труб? Что это за эстетика дизайна? Изуна подходит к ближайшему продуктовому магазину и берет свежеобжаренный такояки. Абасан, сколько стоит этот такояки? Он берет поднос с 6 золотыми такояки. Слюна течет у него изо рта, но он глотает ее. Изуна находится в своем первоначальном облике, но снял протектор Конохи с лба, чтобы его приняли за путешественника. Это будет стоить 100 ре, отвечает старуха. Изуна достает монету в 100 ре и протягивает ее старой леди. Вы не из здешних мест? Спрашивает старая леди. Ну, я сирота, который путешествует по всему миру. Во время моих путешествий я буду продавать свои товары, которые я купил в другой стране. Я впервые в деревне Скрытого Дождя, и я с нетерпением жду возможности попробовать ее фирменные блюда. Здесь определенно мирно. Расскажите про это место. Изуна просит старуху. Пожилая дама приглашает его войти и дает ему свежеобжаренный такояки. Мы прожили тяжелую жизнь. Гражданская война между высшими силами Ами повлияла на наши средства к существованию. Если ты хочешь попробовать местные деликатесы, то мой такояки – одно из них. Кроме того, есть специальные повседневные приборы, построенные здесь, в Ами. Наша Ами – одна из самых промышленно развитых стран. Здесь ты найдешь все виды техники. Старуха все ему объяснила. Ханза сама хорошо позаботился об Амигакуре, раз он развился до такой степени. Изуна проверяет старушку. Старуха огрызается на Изуну и швыряет в него чем попало. «Убирайся, убирайся немедленно. Я не хочу больше слышать это имя. Он казнил моего мужа и семью. Выметайся». Старушка швыряет в Изуну всякую всячину. Изуна быстро выбегает из магазина. Многие прохожие смотрят на Изуну с недружелюбным выражением. Он почесывает голову и уходит в ближайший переулок. Глава 80. Первая встреча с Пейном. Изуна медленно идет по трубам канализационной системы Ами. Он замечает на своем пути несколько амиджоунинов, но не обращает на них внимания и продолжает идти дальше по трубам. Они продолжают следовать за Изуной по трубам. Вскоре они заходят в тупик, но злоумышленника нигде не видно. Прежде чем они успели обернуться, большие каменные руки придавливают их к земле, и из ниоткуда появляется Изуна. Шинобиями изо всех сил пытаются освободиться, но он запечатывает их чакру. «Ищите кого-то? Может быть, меня?» Изуна медленно идет к ним и начинает допрашивать. «Я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать. И вот мой первый вопрос. Где Ханза? Если вы посмеете солгать мне, то последствия вам не понравятся». Изуна угрожает им. «Ты можешь попробовать все, что захочешь, даже наши призраки не ответят на твои вопросы. Мы, у нас есть Бог позади нас. Бог постоянно наблюдает за нами. Он не позволит своим подчиненным страдать». Один из шинобиями выпаливает это. «Если ты хочешь спасения, то покорись нашему Богу и последуй за нами. Иначе на тебя обрушится Божье наказание», — высокомерно ответил другой шинобиями. «С вашим Богом я разберусь позже. Но сначала ты понесешь мое наказание. Гиндзюцу, Шаринган. Поздоровайся с Милтаном». На лице Изуны появляется злая ухмылка. «Нет, кто-нибудь, помогите. Помоги мне. Спаси меня от этого чудовища. Ниит, отпусти меня. Нет, не туда, нет». Шинобиями отчаянно сопротивляется. Изуна поворачивается к другому шиноби и улыбается ему. «Если ты не ответишь на мои вопросы, тогда настанет твоя очередь. Поверь мне, ты не захочешь знать, какие страдания испытывает сейчас твой друг». Шинобиями продолжает звать на помощь. Другой шиноби глотает слюну, его спина покрывается холодным потом. «Я ничего не знаю. Ангел сама приказала нам перехватить незваного гостя. Это все». Шинобиями заикается. «Я не хочу ничего знать о твоем боге или ангеле. Расскажи мне о Ханза. Где Ханза? Назови мне местонахождение резиденции Ханза», — говорит Изуна. «Я ничего об этом не знаю. Пожалуйста, пощади меня. Больше я тебя не побеспокою. Я даже не стану докладывать об этом ангелусами», — умоляет шинобиями. Множество бабочек оригами окружают Изуну. Бумажные бабочки раскрываются, и на них много бумажных бомб. Бум. Бумажные бомбы взрываются прежде, чем шинобиями успел среагировать. Дым рассеивается, показывая Изуну, который совершенно здоров. Изуна хрустит шеей и смотрит на новоприбывшего. Бумаги оригами снова окружают его и связывают тело. Оставшиеся бумаги превращаются в верхнюю часть тела женщины, которая держала в руке бумажное копье и направила его в сторону Изуны. «Знаешь, ты меня недооцениваешь», — вспыхивает пурпурная молния и рассыпаются все бумаги. Стихия молнии. Пурпурная молния. Бумаги оригами парят и в момент превращаются в женщину. «Ангел сама, ангел сама. Спасите меня, ангел сама. Он держал меня в заложниках и допрашивал. Но ангел сама, я ничего ему не сказал», — шинобиями молит Конан. «Убирайся прочь, ты мне мешаешь. Я лично разберусь с ним», — холодно отвечает Конан. Бумаги оригами превращаются во множество сюрикенов и кунаев и быстро направляются в сторону Изуны. Стиль огня. Дзюцу великого огненного шара. Изуна извергает гигантский огненный шар, не складывая никаких ручных печатей. Огненный шар сжигает бумажные кунаи и сюрикены. Танец шикигами. Бумажный чакрам. Конан поднимает руки и формирует множество бумажек оригами в большой бумажный чакрам, который быстро вращается. Она запускает его в сторону Изуны. Бумажный чакрам превращается в несколько чакрамов в воздухе, которыми управляет Конан. Стихия молнии. Клинок Райкири. Изуна вытягивает правую руку и формирует большой клинок молнии. Он разрезает бумажную чакрам пополам и отрезает от них чакру Конан. Конан вливает больше чакры и превращает ее в несколько бумажек оригами. Они собираются у нее за спиной в большие крылья, которые она направляет в сторону Изуны. Значит, ты и есть ангел. Посланник Божий. Довольно причудливая внешность. Подражая Или, я бы сказал, играя роль ангела. Изуна насмехается над Конан. Она игнорирует насмешки Изуны и указывает на него пальцем. Танец шикигами. Бумажный дождь. Бумажные крылья стреляют бумажными снарядами с очень высокой скоростью. Стихия ада. Пылающее разрушение. Изуна выплевывает изо рта концентрированный красный огненный луч, который сталкивается с бумагой. Высококонцентрированное пламя сжигает бумагу и направляется к Конан. Пламя превращает ее бумажное тело в пепел. Бумажный клон. Изуна хмурится. Земля превращается во множество листков бумаги и затягивают Изуну. Среди них оказываются бумажные бомбы и взрываются. Бум. Взрыв поглощает Изуну. Через несколько секунд дым рассеивается и Изуну открывается окутанный ребрами скелета. Он в полном порядке, без каких-либо ранений. Даже скелет не пострадал. Это был довольно хороший трюк. Но время игр закончилось и мне придется схватить тебя, чтобы получить ответы. Большая костлявая рука хватает бумажное тело Конан. Ты моя заложница. А теперь отвечай на мои вопросы. Где Ханза Саламандра? Что с ним случилось? Изуна спрашивает Конан. Это было в то время, когда Пейн убил Ханза. Но я хочу, чтобы Конан подтвердила это лично. Отвечай на мои вопросы в течение следующих 10 секунд, иначе я не против превратить тебя в труп. Пригрозила Изуна Конан. Ты переоцениваешь себя, безмолвный шинигами. Ты находишься на территории Бога, если это предел твоей силы, тогда забудь о том, чтобы выбраться отсюда живым. Уверенно замечает Конан, не меняя выражения лица. Тогда призови сюда своего Бога. Я также хотел бы вкусить истинную силу вашего так называемого Бога. Рука Сусанаа крепко сжимает бумажную Конан. Шинра Тенсей. Мощная отталкивающая сила действует на Изуну и выбрасывает его из трубы. Эта сила вышвырнула Изуну из Амигакури через множество металлических зданий и башен. Стихия металла. Несокрушимая кожа. Изуна покрывает свое тело чакрой металла и предотвращает повреждения от столкновения. Конан превращает свое тело в различных бумажных бабочек и избегает вреда. На окраине Амигакури. Изуна встает из-под камней и обломков. Отряхивает одежду и хрустит костяшками пальцев. Прервали мой бой. Я давно не выкладывался на полную. Надеюсь, Пейн даст мне достойный бой. Я чувствую, как закипает моя кровь, когда думаю о бое с Пейном. Может быть, это побочный эффект того, что ты потомок Мадары. Я знал, что дедушка Мадара славился своей страстью к битвам. Может быть, я унаследовал некоторые его черты. Изуна встает и вылезает из кратера по железной трубе. Значит, ты лидер Акацуки, так называемый бог. Ты уже имел дело с Ханза, или ты манипулируешь им и управляешь Амигакури истине? Спрашивает Изуна прибывшего. У новоприбывшего большие оранжевые волосы собраны в хвост. У него было много черных стержней, пронзающих все его тело. Новоприбывший был одет в черную мантию с узором из красных облаков. Техника призыва. Он призывает большого красно-белого краба. Краб выплевывает изо рта белую едкую пену. Пена окружает Изуну и разъедает все на своем пути. Стихия жара. Экстремальное дымящееся убийство. Изуна складывает какие-то ручные печати и бросает в сторону краба большой желтый шар. Шар испаряет белую едкую пену и сталкивается с призванным крабом. Тело краба сморщивается, и вся вода в его теле испаряется. В воздухе поднимается аромат мяса, и призванный краб исчезает в клубах дыма. Это был хорошо прожаренный краб. Жаль, что у меня нет соли, перца и соуса, чтобы насладиться этим блюдом. Изуна шутит над Пейном. Пейн смотрит на Изуну с пустым выражением лица. Шинигами ты или нет, но ты все еще человек. Но через бесконечную боль и страдания я превзошел человечество. Да, от человека к Богу, я достиг божественности. Теперь наблюдай силу Бога своими глазами. Пейн широко раскрывает объятия. Рядом с ним появляется большая печать призыва. Техника призыва. Внутри подземного убежища. Черный Зицу открывает глаза и подходит к замаскированному Обито. Обито. Возникла неожиданная ситуация. Мальчик Учиха с прозвищем «Безмолвный Шинигами» столкнулся с Пейном. Мальчик проник в Амигакури раньше и теперь сражается с ним. Он легко победил Конан, что заставило Пейна показаться. Трудно определить заранее победителя между мальчиком и Пейном. Мы не можем допустить, чтобы наша шахматная фигура так легко упала. Мы должны прервать их бой. Мы не можем допустить, чтобы все так легко развалилось, даже не приведя в действие наш план «Глаз Луны». Помоги Пейну разобраться с неприятностью. Тебе не нужно побеждать ребенка, просто разведи их обоих друг от друга. Кроме того, призови остальных наших членов. Услышав все, Обито встает и исчезает в крутящемся портале. План не развалится. Я разберусь с ситуацией. После черной Зицу исчезает тоже. Глава 81. Шинигами против Бога. Техника призыва. Пейн пути зверя складывает много ручных печатей и призывает множество животных. Гигантская сверлоклювая птица, гигантский многоголовый пес, гигантский змеехвостый хамелеон, гигантская панда, гигантская многоножка, гигантский носорог и гигантский бык. Покажите ему, что такое настоящая боль. Путь зверя направляет все свои призывы на Изуну. Очень хороший зоопарк вы тут открыли. Позвольте мне погладить этих животных. Изуна создает большой стихия молнии. Исчезающий Расинган и бросает его в сторону призванных существ. Гигантская панда прыгает перед Расинганом и наносит урон другим вызванным существам. Пуф. Панда исчезает в облаке белого дыма. Крик. Гигантская сверлоклювая птица с огромной скоростью вылетает из белого дыма. Стихия скорости. Звуковые шаги. Изуна исчезает со своего места, оставляя за собой расплывчатую тень. Птица пронзает размытую тень. Тень превращается в большую сеть молнии и заманивает птицу в ловушку. Птица борется внутри сети, в то время, как молния продолжает бить ее. Стихия шторма. Лазерный цирк. Изуна появляется над гигантской собакой и разрубает ее на куски. Нарезанные кусочки собаки регенерируют в новых собак и несколько собак выстраиваются в линию. Гав, гав. Собаки бешено лают и гонятся за Изуной. Плохие собачонки. Плохие собачонки, позвольте мне заковать вас в цепи. Стихия металла. Железная дева. Большая железная дева с множеством цепей вырывается из земли. Цепи связывают собак и втягивают их внутрь железной девы. Они попадают на шипы внутри железной девы. Она закрывается и превращает собак в улей. Бум. Множество взрывоопасных яиц упало на позицию Изуны. Стиль земли. Грязевой купол. Изуна защищается от этих яиц. Он складывает какие-то ручные печати. Стихия льда. Ледяная тюрьма. Изуна замораживает птицу в воздухе. Она падает на землю и разлетелась на бесчисленные ледяные осколки. Плохая птица. Ты не должна убивать, просто бомбя своими яйцами. Бам. Гигантский бык врезается в Изуну, отбрасывая его далеко. Он встает и отряхивает одежду. Металлическое покрытие на его теле исчезает, и Изуна медленно идет к быку. Бык снова бросается в атаку, чтобы врезаться в него. Изуна сжимает кулаки и покрывает их чакрой металла. Его кулаки превращаются в сталь, и Изуна ударяет по быку. Рога быка ломаются пополам, и он отлетает от удара. Из ниоткуда появляется раздвоенный язык и вонзается в тело Изуны. Дробление. Тело Изуны разлетается на мелкие кусочки, и он появляется позади замаскированного хамелеона. Я ждал, что ты нападешь. Стиль воды. Струя высокого давления. Изуна разрубает призванного хамелеона пополам струей воды под высоким давлением. Пуф. Хамелеон исчезает в большом облаке дыма. Я уже устал от твоих призывов. Пора покончить с этим. Изуна хлопает в ладони и кричит. Стихия радиации. Ядерная катастрофа. Он выбрасывает из рук маленький зеленый шар. Шар оказывается посередине призванных существ и быстро расширяется. Бум. Зеленый шар взрывается большим столбом света и поглощает все призывы. Взрыв. Изуна внезапно появляется перед путем зверя и ударяет его в живот. Пин проносится мимо столба света, сталкивается с большим валуном и разбивая его. Он продолжает лететь от импульса, разбивая несколько башен, входя внутрями. Взрыв. Пин врезается в землю и создает большой кратер. Тело Пейна сильно повреждено, и в его животе зияет огромная дыра. Все черные приемники чакры были выброшены из его тела. Итак, это и есть ничтожная сила самопровозглашенного бога. Довольно ничем не примечательная, если можно так выразиться. Твоя слабость вызывает у меня отвращение, Изуна насмехается над Пейном. Давай, направь на меня все пути Пейна. Я устал сражаться с путем зверя. Я и есть бог. Мои слова и мысли становятся законом природы. Я могу бросить вызов самому существованию смерти, так, как давным-давно отбросил свою человечность и превзошел божественность. Я, бог мира, а ты нарушил порядок и мир. А теперь приготовься к наказанию. Рядом с поврежденным телом пути зверя появляются многочисленные пути Пейна. Путь Нараки складывает какие-то ручные печати и хлопает ладонью по земле. Из земли появляется большая голова короля ада. Он имеет Риннеган, как и у других путей Пейна, и окружен фиолетовым пламенем ада. Король ада широко раскрывает пасть и щупальца, похожие на руки, появляются из его пасти и втягивают в себя поврежденное тело пути зверя. Король ада поглощает тело пути зверя и направляет восстановительные силы пути Нараки. Через некоторое время путь зверя выходит из пасти короля ада полностью восстановленный. Так вот в чем сила легендарного Риннегана. «Я не ожидал, что лидер Акацуки будет обладать таким мощным додзюцу», — говорит Изуна про Пейна. «Итак, черный Зицу некоторое время наблюдал за мной. Держу пари, он наслаждается моей схваткой с Пейном. Я не могу убить Пейна сейчас, я не боюсь никаких изменений сюжета, но я хочу, чтобы Шисуи, Итачи, Саске и Наруто стали сильнее. Пейн послужит этой цели. Но это не значит, что я не могу его избить. Мне не терпится сразиться с дедушкой Мадарой, а Нагата, похоже, еще не разобрался в полной силе Риннегана. Те, кто ищут власти, найдут только гибель. Люди, не боги, как бы они ни старались, они никогда не смогут избежать того факта, что они люди и подвержены тем же недостаткам, что и другие такие же люди. Но те, кто осмеливается отвращать истину с помощью самозабвенной лжи, они в конечном итоге должны заплатить цену, отказавшись от самой своей идентичности, за эфемерную иллюзию. Изуна отвечает Пейну: «Моя боль и страдания превзошли все известные параметры. Я пробудился как бог. Эти глаза даровали мне способность видеть истину мира. Этот мир развращен эгоизмом и желаниями человечества. Мои поиски мира – это не что иное, как способ найти спасение для этого обреченного мира. Мое стремление к власти – лишь крошечный фрагмент моего стремления к миру. Миру нужен бог, чтобы управлять им, и теперь я родился с этой силой. Покорись моему делу шинигами, и мир увидит истинный мир». Путь Дева Пейна отвечает: «Камисама, меня не интересует твое бычье дерьмо. Я здесь на задании, а ты мешаешь мне выполнить мою миссию. Бог ты или нет, но я убью тебя, если ты посмеешь помешать мне выполнить миссию. Тебе нужно познать боль, прежде чем ты поймешь чувство бога». Путь Девы входит в строй с другими путями. «Мне плевать на твой комплекс бога. Мне просто нужны ответы, вот и все. Ты можешь продолжать быть так называемым богом сколько угодно». Изуна насмехается над Пейном. Пейн игнорирует его слова и атакует его всеми своими путями. Путь Асуры раскрывает свои ладони, и различные ракеты теплового наведения нацеливаются на Изуну. Ракеты следуют за Изуной и взрываются. Изуна уклоняется от взрыва и складывает несколько ручных печатей. Стиль ляда. Тепловой луч. Он выпускает концентрированный луч огня в сторону пути Асуры. Путь Преты прыгает перед путем Асуры и поглощает чакру из дзюцу. Путь Асуры отсоединяет свою руку и показывает группу сегментированных ракет. Все ракеты нацелены на Изуну и летят по его следу. Путь Асуры наклоняется и выпускает из спины массивный металлический клинок. Эта двойная атака блокирует все пути отступления Изуны. Изуна направляет чакру в свои руки, и его рука покрывается темной чакрой. Рука превращается в огромный коготь, состоящий из тьмы. Стиль тьмы. Коготь тени. Коготь отбивает большой металлический клинок и блокирует взрыв ракеты. Они избегают прямого зрительного контакта со мной. Неужели они боятся моего шаринган гендзюцу? Самой большой слабостью Пейна было гендзюцу. Если ты думаешь, что сможешь избежать моего гендзюцу, избегая зрительного контакта, то ты глубоко ошибаешься. Изуна хлопает в ладони и складывает какие-то ручные печати. Стихия звука. Песня смерти. Изуна применил основанное на звуке гендзюцу к Пейну. Множество звуковых волн пульсирует в воздухе и проникает в уши Пейна. Он дрожит, и его чакра нарушается. Невозможно, гендзюцу. Как такое может быть? Я постарался избежать контакта с твоим шаринганом. Пейн парализованный смотрит на Изуну с неверием. Изуна исчезает и появляется перед путем Асуры. И разбивает путь Асуры словно камушек. Я возьму это для исследования. Эти штуки – хороший передатчик чакры. Изуна достает черный приемник чакры и кладет его в свиток. Пора приглушить его комплекс бога. Изуна разрушает все остальные пути, кроме пути Дева. Глава 82. Итачи в опасности. Эй, Итачи, тебе лучше не думать, что ты спас мою задницу там. Там я мог бы сам о себе позаботиться. Тенма Изума, один из товарищей Итачи по команде, пререкается перед Итачи. Эта мысль не приходила мне в голову. Итачи небрежно отвечает Тинме. Даже если бы ты не помог мне, стук, другой товарищ Итачи по команде, Шинка Инари перебивает Тинму ударом по голове. Он хватается за голову и спрашивает Шинка. Ой, как больно. За что ты так? Почему ты до сих пор говоришь такие вещи? Он твой друг. И конечно же, он будет помогать тебе. Шинка делает замечание Тинме. Хех, я его друг. Ты грезишь наяву? Тинма указывает на себя и Итачи. Я просто выполнял свою миссию. Итачи спокойно ответил Шинка. Бам, бам. Шинка бьет и Итачи, и Тинму. Вы оба прекратите пререкаться. Мы завершили нашу миссию по сопровождению Дайми Страны Огня. Юки Синси должен быть где-то впереди нас. Шинка прижимает руки к отсутствующей своей груди сиськам. И ты тоже, Итачи. Перестань быть таким сложным для Тинмы. Шинка делает замечание Итачи. Ну что ж, разве ты ничего не хочешь сказать, Итачи? Шинка складывает руки на груди и пристально смотрит на Тинму. Тинма сглатывает слюну и избегает взгляда с Шинка. Он указывает пальцем на Итачи и говорит. Клянусь, я заглажу свою вину. Шинка толкает Тинму локтем в живот. Почему ты не можешь просто сказать «спасибо»? Тинма встает и они продолжают путь к Конохе. Через некоторое время перед ними открывается вращающийся портал. Обито выходит из портала и смотрит на Итачи. Нашел тебя. Поскольку ты единственный, кто находится вне защиты деревни Листа, ты должен пойти со мной. Я уверен, что если возьму тебя в заложники, это заставит его остановиться. Обито атакует команду 2. Враг, соберись. Итачи предупреждает своих товарищей по команде. Он тут же складывает несколько ручных печатей. Стихия огня. Дзюцу великого огненного шара. Итачи запускает гигантский огненный шар в человека в маске. Шар проходит сквозь него. Как это возможно? Глаза Итачи расширяются от удивления. Мой огненный шар прошел сквозь его тело. Как? Он быстро складывает еще несколько ручных печатей и запускает множество сюрикенов в сторону человека в маске. Сюрикен дзюцу теневого клона. Итачи достает еще один сюрикен и бросает его в сторону остальных. Сюрикены меняют траекторию и обстреливают человека в маске под разными углами. Похоже, он пришел за мной. Я должен выиграть немного времени для Тинмы и Шинка, чтобы сумели сбежать. Человек в маске уклоняется от сюрикенов и продолжает двигаться к Итачи. Стихия ветра. Прорыв давления. Итачи выстреливает сжатым воздухом под высоким давлением в сторону человека в маске. Сжатый воздух проходит через него опять. У Итачи было серьезное лицо. Он достал из кармана свиток и прикусил большой палец. Итачи проводит кровавым пальцем по свитку, и на нем появляется печать. Надеюсь, Дзюцу Нейсана на него подействует. Итачи указывает свитком на человека в маске. Свиш. Очень быстрая черная стрела молнии вырывается из свитка и проникает в руку человека в маске. Черная стрела молнии пронзает его и парализует. Множество печатей Фуин Дзюцу сковывают его на месте. Это, глаза человека в маске расширяются, и он смотрит на Итачи с удивлением. Итак, это подарок, данный тебе им. Неплохо, если уж на то пошло. Но он не сможет удержать меня надолго. Человек в маске ухмыляется. Обито активирует клетки Хаширамы внутри своего тела и сопротивляется параличу, вызванному стрелой черной молнии. Тинма, Шинка, мы должны бежать как можно дальше. Мы ему не ровня и я не думаю, что даже Синси может что-то сделать против него. Мы должны бежать, мое дзюцу может задержать его только на несколько мгновений. Итачи предупреждает своих товарищей по команде. Но, задавайте свои вопросы позже, а пока просто спасайтесь бегством. Итачи прерывает Тинму и бежит к деревне. Тинма и Шинка следуют за ним. Итачи, кто он? Он, кажется, преследует тебя по какой-то причине. Шинка на бегу расспрашивает Итачи. Я не знаю, кто он, но он, кажется, враг старшего брата Изуны, и он хочет похитить меня, чтобы заставить Изуну Нейсана сделать что-то для него. Они бегут 5 минут и не могут обнаружить никаких признаков преследования человеком в маске. Тинма и Шинка облегченно вздыхают, и Тинма говорит: «Мы сбежали от него, и я не думаю, что он сможет нас выследить». «О, неужели ты действительно думаешь, что избавился от меня?» Человек в маске выходит из вращающегося портала. Тинма сжимает кунай в правой руке и кричит: «Итачи, Итачи, пришло мое время отплатить тебе». И Тинма бросается на врага. «Нет, остановись, Тинма, ты ему не ровня», кричит Итачи Тинме. Слэш. Человек в маске рубит Тинму вдоль груди. Большой фонтан крови хлещет из груди Тинмы, но он отчаянно пытается напасть на человека в маске. Слэш. Человек в маске снова рубит, и правая рука Тинмы отделяется от его тела. Тинма падает на землю и печально смотрит на Итачи. «Мне очень жаль, Итачи. Я не смог выполнить свое обещание». Тинма закрывает глаза и молча ложится на землю. «Нет, Тинма, нет», в отчаянии кричит Итачи. Чакра собирается в его глазах, и Итачи пробуждает свой шаринган. Два томой появляются в каждом его глазу. «А теперь иди со мной, как послушное дитя». Человек в маске подходит к Итачи и пытается схватить его. Треск. Одна из повязок на руках Итачи лопается, и на земле появляется большая печать Фуиндзюцу. Большой треугольный красный барьер окружает Итачи и отталкивает человека в маске. «Твой старший брат очень любит своего младшего брата. Он даже ставит барьер из трех ян, чтобы защитить тебя в случае опасности. Жаль, что это не продержится долго против меня». Человек в маске достает из рукава большой черный прут и вонзает его в барьер. Он начинает высасывать чакру из барьера. Трещина. На барьере начинают появляться трещины, и человек в маске готовится напасть на Итачи. В Амигакуре. Изуна сражается с Пейном. Нагато призвал все шесть путей Пейна, чтобы противостоять Изуне. Изуна уничтожил их всех, кроме пути Дева. «Я покажу тебе истинную силу Бога». Путь Дева хлопает в ладони и вливает в ладони большое количество чакры. Треск. Одно из колец на пальце Изуны трескается пополам. Он смотрит на кольцо, и на его лице появляется хмурое выражение. Итачи в опасности. Он столкнулся с чем-то и сейчас на грани жизни и смерти. Безопасность Итачи на первом месте. Похоже, мне придется отложить свою битву против пути Дева. До свидания, Камисама. У меня есть несколько неотложных дел. Увидимся позже. Изуна смотрит на путь Дева и исчезает в мгновение ока. Фигура Изуны разлетается на бесчисленные осколки. Он ушел. Конан подлетает с ближайшего валуна. Он использовал пространственно-временное ниндзюцу четвертого Хокаге. Не знаю, каковы были его намерения, но, к счастью, он оставил нас в покое. Мне все еще не хватает контроля над движениями шести путей. Если бы мы продолжили, я бы проиграл ему. Он будет большой помехой для нас в будущем. Мне придется попросить Мадару разобраться с ним. Я уверен, что только Мадара может справиться с ним. Путь Дева подчеркивает силу Изуны. Вместе с Кананом он возвращается в Амигакуре. Обито вонзает еще один черный прут в построении трех ян. Уже почти сломал его. Я должен взять его в заложники и заставить шинигами отступить. Треск. Построение трех ян разрушается, и человек в маске продолжает двигаться к Итачи, чтобы пронзить черным прутом его. Ляск. Изуна телепортируется перед Итачи и блокирует удар. «Надеюсь, я успел вовремя». Изуна смотрит на ошеломленного Итачи и улыбается ему. «Позволь мне сначала разобраться с врагом, а потом я поговорю с тобой». Изуна смотрит на человека в маске. «Опять ты? Ты хочешь убить Итачи, потому что не можешь разобраться лично со мной? Ха! Я должен быть уверен, что ты вернешься с несколькими конечностями меньше за твое мужество выкинуть такой трюк против меня». Чирпчи. Изуна покрывает свой клинок чакрой молнии. Лезвие издает звуки, похожие на щебетание тысячи птиц. «Нет, не эта техника. Я не хочу видеть его снова». Обито хватается за голову. Воспоминания о смерти Рин вспыхивают в его голове. «Капитан! Капитан!» Тонкий голос прерывает их. «Капитан, что ты здесь делаешь? Ты ведь был на задании, верно? Как ты здесь оказался?» Изуна замечает Какаши, несущегося к нему издалека. «Какаши, я должен уйти, я не могу встретиться с ним лицом к лицу». Обито хватается за голову и использует Камуи, чтобы телепортироваться. Изуна позволяет Обито сбежать. «Какаши, что ты здесь делаешь?» Изуна спрашивает Какаши. «У меня такой же вопрос, капитан Изуна», произносит Какаши. «Я твой капитан, так что сначала ответь мне». Изуна игнорирует вопрос Какаши. «Дело вот в чем», и Какаши объясняет детали своей миссии. Глава 83. Выходной день. И, капитан, Хокаге сама тайно поручил мне охранять Дайми огня. А что насчет тебя? Я думал, ты на другом задании. Какаши говорит Изуне. «Я был на другой миссии, но печать, которую я наложил на Итачи, активировалась, поэтому мне пришлось телепортироваться к нему, чтобы спасти его», — ответил Изуна, указывая на Итачи. «Ва-а-а-а». Их внимание привлекает плач Шинка. Шинка обняла тело Тинмы и громко завыла. Изуна тут же подбежал к нему и использовал медицинское ниндзюцу на Тинме, чтобы исцелить его. Раны Тинмы затянулись, но сердцебиение остановилось. Изуна покрывает свою руку чакрой молнии и дефибриллирует Тинму. Чакра молнии дергает тело Тинмы, но он остается неподвижным. Изуна снова дефибриллирует его, тело Тинмы снова дергается. После дефибрилляции в течение некоторого времени в теле Тинмы начинается слабое сердцебиение. Тинма медленно открывает глаза и кашляет кровью. Он оглядывается и замечает других. Шинка придерживает его. Он медленно встает и чувствует отсутствие правой руки. «Слишком поздно лечить твою руку. Нервы возле обрубка руки уже умерли. Я залечил другие твои раны. Посети больницу Канахи для дальнейшего обследования», — сказал Изуна ему. «Кроме того, с твоей карьерой шиноби покончено, как и с этой рукой. Мой клан, мой отец, как я смогу защитить их, если не смогу продолжать быть шиноби?» Тинма всхлипывает. «Посмотри правде в глаза. Именно благодаря профессионализму капитана вы смогли сохранить свою жизнь, иначе погибли бы здесь. Я уверен, что ты найдешь решение своей проблемы, а пока лелей свою новую жизнь и найди в ней новый смысл», — советует Какаши Тинме. «Жизнь. Одни люди живут для других. Некоторые люди живут ради своего клана. Для чего я живу теперь?» Итачи задумывается. Образ улыбки Саски вспыхивает в голове Итачи. «Я не уверен, но я хочу защитить эту улыбку Саски». Итачи сжимает кулак с новой решимостью. «Все в порядке, ребята. Держитесь за меня. Я телепортирую вас всех в Канаху». Изуна хлопает в ладони, чтобы привлечь их внимание. «Свуш, свуш». Все они телепортируются к воротам Канахи. Шинка и Итачи несут Тинму в больницу. Какаши и Изуна идут в офис Хокаге. Какаши докладывает Хирузину и выходит из кабинета. Изуна остается, чтобы доложить о своих делах Хирузину. «Хаэм, теперь можешь докладывать». «Хокаге сама. Я успешно проник в Амигакуре, чтобы собрать информацию. В Ами идет гражданская война. Ханза Саламандра и лидер Акацуки Пейн вовлечены в борьбу за власть. Пейн, предводитель Акацуки, владеет легендарным Дадзюцу Риннеганом. Он очень силен, и мы должны избегать такого врага. Он обладает достаточной силой, чтобы уничтожить деревню Листа за считанные секунды. Я сражался с ним, но мне пришлось телепортироваться из Амигакури во время нашей схватки. Я не мог встретиться или связаться с Ханза. Итак, статус Ханза неизвестен. Ханза известен своей осторожностью, поэтому я не уверен в его статусе, жив он или мертв. Но если мне гадать, то Пейн сможет справиться с Ханза», — сообщает Изуна Хирузину. «Что, лидер Акацуки обладает Риннеганом? Это серьезная новость для пяти великих наций. Если у него есть эти глаза, то у него достаточно власти, чтобы править миром. Это серьезный вопрос. Какое-то время мы не должны без нужды провоцировать Ами». Хирузин задумывается. «Хокаге сама, Акацуки вербует много преступников С-ранга или отступников. Я не заметил с ними Орочимару, но уверен, что он присоединится к ним в будущем». Изуна достает из кармана свиток и протягивает его Хирузину. «Это информация о способностях лидера Акацуки, Пейна. Я записал все его силы и способности. Хокаге сама, я предлагаю больше не посылать шпионов в Амигакуре. Пейн считает себя богом, и он обладает соответствующей силой. Его девиз – мир во всем мире, но я сомневаюсь, что это правда. Я не уверен в их цели, но я бы посоветовал следить за Акацуки». Изуна предупреждает Хирузина. «Хорошо, я буду иметь это в виду. Я одобряю твою просьбу об отставке. Прежде чем ты уйдешь из Анбу, я хотел бы узнать имя подходящего кандидата на должность капитана команды РО. Ты знаешь о своей команде гораздо лучше меня, поэтому я оставляю этот выбор за тобой. Тогда я буду рекомендовать вице-капитана Какаши Хатаки на эту должность. У него достаточно опыта и сил, чтобы возглавить команду РО». «Хокаге сама, я на время покину деревню. Я хочу побродить по свету и удовлетворить свое любопытство». Изуна излагает свое мнение. «Для Анбу будет поистине прискорбно потерять такого члена, как ты. Очень хорошо, я приму твою просьбу. Я отправлю тебя на долгосрочную миссию за пределами Канахи». Хирузин достает из ящика стола свиток и что-то на нем пишет. Он отдает свиток Изуне и продолжает. «С этого момента, Изуна Учиха, я освобождаю тебя от обязанностей капитана Анбу. Я поручу тебе долгосрочную миссию С-ранга по сбору информации об Акацуке. Ты можешь использовать любые доступные тебе средства. Также тебе следует связаться с Джирай. Его информационная сеть широко распространена во многих странах. Можешь идти». «Да, Хокаге сама». Изуна встает и исчезает с места. Его фигура рассыпается на бесчисленные осколки света. Замечательный трюк. Хирузин смотрит на осколки широко раскрытыми глазами. Пришло время подглядывания ухух, то есть имеется в виду кое-какие исследования. Хирузин достает из ящика хрустальный шар и начинает свои исследования. «Есть кое-что, с чем мне нужно разобраться, прежде чем я покину деревню. Разберусь с этим в течение этих нескольких дней. Изуна подходит к территории клана Синджу, погруженный в свои мысли. Он входит внутрь территории. Шизуни выходит из дома и здоровается с ним. Давно не виделись, Изуна-кун. Цунади сама находится в больнице Листа. Если ты хочешь встретиться с ней, то должен посетить ее офис. Да, и вправду давно не виделись. Я здесь, чтобы встретиться с Наруто. Я хочу провести с ним какое-то время. Где он? Нисан, Нисан, я здесь, Нисан. Даттибайо. Наруто выбегает из дома. Наруто был одет в белую футболку с символом Узумаки на спине. Его желтые волосы, как всегда, в беспорядке. Изуна взъерошивает ему волосы. Наруто, пошли, старший брат возьмет тебя на прогулку. Куда ты хочешь пойти? Рамен. Я хочу покушать рамен, старший брат Изуна. Отведи меня в Ичираку рамен. Я хочу съесть их рамен. Наруто подпрыгивает от волнения. Ладно, хорошо, успокойся. Мы пойдем вместе с Саске. Нет, я не хочу идти с ним. Даттибайо. Наруто надувает щеки. Ну же, Наруто. Он как твой старший брат. Почему ты не хочешь пойти вместе с ним? Но Нисан. Он получает все внимание, а другие игнорируют меня и даже избегают. Это совсем не круто. Кроме того, Саске очень силен. Я тоже хочу стать сильным. Старший брат, научи меня классному дзюцу. Я также хочу стать очень крутым шиноби и бросить несколько мощных дзюцу на моих врагов. Жалуется Наруто. Ладно, хорошо. Позже я научу тебя некоторым дзюцу. А пока давай съедим немного рамена. Ура, рамен. Давай поедим рамен. Я съем много рамена. Я люблю рамен. Даттибайо. Наруто ликует при упоминании рамена. Мы оба идем в сторону поселения Учиха. Забираем Саске из его дома и продолжаем бродить по рынку. Я покупаю много вещей для Наруто и Саске. Наруто, давай купим тебе новую одежду. После покупки одежды мы поедим немного рамена. Изуна тащит слюнявого Наруто к магазину тканей. Саске, ты также выбирай то, что тебе нравится. Я куплю это для тебя. Саске приободряется и сверкающими глазами смотрит в сторону оружейного магазина. Я выбираю различную одежду для Наруто. Он примеряет все, но выбирает одежду оранжевого цвета. Он все еще любит оранжевый цвет. Некоторые вещи никогда не изменятся. Нисан. Саске дергает меня за одежду и указывает на оружейный магазин. Я хочу купить клинок, Нисан. И ты, и Шису, и Нисан слишком круто смотритесь с танто. Я также хочу размахивать танто и сражаться со своими врагами. Нисан, купи мне, пожалуйста. Саске щенячьими глазами смотрит на Изуну. Ладно, хорошо, я куплю танто. Ты сможешь попросить Шису и обучить тебя кендзюцу. Как только ты освоишь все его движения, я буду тренировать тебя дальше.